Она ласково его приветствовала. Она всегда радовалась его приходу. Но лицо ее оставалось печально. Ее беспокоило вчерашнее посещение Рудина. «Вы от брата?» – спросила она Лежнева. «Каков он сегодня?» «Ничего, поехал поля осматривать». Александра Павловна помолчала. «Скажите, пожалуйста», – начала она, внимательно рассматривая кайму носового платка, – «вы не знаете, зачем?» «Приезжал Рудин?» – подхватил Лежнев. «Знаю. Он приезжал проститься». Александра Павловна подняла голову. «Как проститься?» «Да. Разве вы не слыхали?» «Он уезжает от Дарьи Михайловны». «Уезжает?» «Навсегда. По крайней мере, он так говорит». «Да помилуйте, как же это понять? После всего того?» «А это другое дело. Понять этого нельзя. Но оно так. Должно быть, что-нибудь там у них произошло. Струну слишком натянул, она и лопнула». «Михайло Михайлович», — начала Александра Павловна, — «я ничего не понимаю. Вы, мне кажется, смеетесь надо мною». «Да ей-богу же нет. Говорят вам, он уезжает и даже письменно извещает об этом своих знакомых. Оно, если хотите, с некоторой точки зрения, недурно. Но отъезд его помешал осуществиться одному удивительнейшему предприятию, о котором мы начали было толковать с вашим братом». «Что такое? Какое предприятие?» «А вот какое. Я предлагал вашему брату поехать для развлечения, путешествовать и взять вас с собой. Ухаживать, собственно, за вами брался я». «Вот прекрасно!» – воскликнула Александра Павловна. «Воображаю себе, как бы вы за мной ухаживали. Да вы бы меня с голоду уморили». «Вы это потому так говорите, Александра Павловна, что не знаете меня? Вы думаете, что я чурбан? Чурбан совершенный. Деревяшка какая-то. А известно ли вам, что я способен таять, как сахар? Дни простаивать на коленях. Вот это бы я, признаюсь, посмотрела». Лежнев вдруг поднялся. «Да выйдьте вы за меня замуж, Александра Павловна, вы все это и увидите». Александра Павловна покраснела до ушей. «Что вы это такое сказали, Михайло Михайлович?» — повторила она с смущением. «А то я сказал», — ответил Лежнев, «что уже давным-давно и тысячу раз у меня на языке было. Я проговорился, наконец. И вы можете поступить, как знаете. А чтобы не стеснять вас, я теперь выйду. Если вы хотите быть моей женою, удаляюсь. Если вам не противно, вы только велите меня позвать. Я уже пойму». Александра Павловна хотела было удержать Лежнева, но он проворно ушел. Без шапки отправился в сад, оперся на калитку и начал глядеть куда-то. «Михайло Михайлович», — раздался за ним голос горничной, — «пожалуйте к барыне». «Они вас велели позвать». Михайло Михайлович обернулся, взял горничную к великому изумлению обеими руками за голову, поцеловал ее в лоб и пошел к Александре Павловне. Глава 11. Вернувшись домой тотчас после встречи с Лежневым, Рудин заперся в своей комнате и написал два письма. Одно к Волынцеву, оно уже известно читателям, и другое к Наталье. Он очень долго сидел над этим вторым письмом, многое в нем перемарывал и переделывал, и, тщательно списав его на тонком листе почтовой бумаги, сложил его как можно мельче и положил в карман. С грустью на лице прошелся он несколько раз взад и вперед по комнате, сел на кресло перед окном, подперся рукою. Слеза тихо выступила на его реснице. Он встал, застегнулся на все пуговицы, позвал человека и велел спросить у Дарьи Михайловны, может ли он ее видеть. Человек скоро вернулся и доложил, что Дарья Михайловна приказала его простить. Рудин пошел к ней. Она приняла его в кабинете, как в первый раз, 2 месяца тому назад. Но теперь она не была одна. У ней сидел Пандалевский, скромный, свежий, чистый и умилённый, как всегда. Дарья Михайловна любезно встретила Рудина, и Рудин любезно ей поклонился. Но при первом взгляде на улыбавшиеся лица обоих, всякий, хотя несколько опытный человек, понял бы, что между ними, если и не высказалось, то произошло что-то неладное. Рудин знал, что Дарья Михайловна на него сердится. Дарья Михайловна подозревала, что ему уже все известно. Донесение Пандалевского очень ее расстроило. Светская спесь в ней зашевелилась. Рудин, бедный, нечиновный и пока неизвестный человек, дерзал назначить свидание ее дочери. «Дочери Дарьи Михайловны Ласунской. Положим, он умён. Он гений», — говорила она. «Да что же это доказывает? После этого всякий может понадеяться быть моим зятем?» «Я долго глазам своим не верил», — подхватил Пандалевский. «Как это не знать своего места? Удивляюсь». Дарья Михайловна очень волновалась, и Наталья досталась от нее. Она попросила Рудина сесть. Он сел, но уже не как прежний Рудин, почти хозяин в доме. Даже не так хорошо знакомый, а как гость. и не как близкий гость. Все это сделалось в одно мгновение. Так вода внезапно превращается в твердый лед. «Я пришел к вам, Дарья Михайловна», — начал Рудин, — «поблагодарить вас за ваше гостеприимство. Я получил известие из моей деревеньки и должен непременно сегодня же ехать туда». Дарья Михайловна пристально посмотрела на Рудина. «Он предупредил меня. Должно быть, догадывается», — подумала она. «Он избавляет меня от тягостного объяснения. Тем лучше». «Да здравствуют умные люди». «Неужели?» — промолвила она громко. «Ах, как это неприятно! Ну что делать? Надеюсь увидеть вас нынешней зимой в Москве. Мы сами скоро отсюда едем. Я не знаю, Дарья Михайловна, удастся ли мне быть в Москве, но если соберусь со средствами, за долг почту явиться к вам». «Ага, брат», — подумал в свою очередь Пандалевский. «Давно ли ты здесь распоряжался барином? А теперь вот как пришлось выражаться. Вы, стало быть, неудовлетворительное известие из вашей деревни получили», — произнес он с обычной расстановкой. «Да», — сухо возразил Рудин. «Не урожай, может быть?» «Нет, другое». «Поверьте, Дарья Михайловна», — прибавил Рудин, «я никогда не забуду времени, проведенного мною в вашем доме. И я, Дмитрий Николаевич, всегда с удовольствием буду вспоминать наше знакомство с вами. Когда вы едете?» «Сегодня, после обеда». «Так скоро?» «Ну, желаю вам счастливого пути. Впрочем, если ваши дела не задержат вас, может быть, вы еще нас застанете здесь». «Я едва ли успею», — возразил Рудин и встал. «Извините меня», — прибавил он. «Я не могу тотчас выплатить мой долг вам. Но как только приеду в деревню...» «Полноте, Дмитрий Николаевич», — перебила его Дарья Михайловна. «Как вам не стыдно?» «Но который это час?» — спросила она. Пандалевский достал из кармана жилета золотые часики с эмалью и посмотрел на них, осторожно налегая розовой щекой на твердый и белый воротничок. 2:32, — промолвил он. «Пора одеваться», — заметила Дарья Михайловна. «До свидания, Дмитрий Николаевич». Рудин встал. Весь разговор между ним и Дарьей Михайловной носил особый отпечаток. Актеры так репетируют свои роли. Дипломаты так на конференциях меняются заранее условленными фразами. Рудин вышел. Он теперь знал по опыту, как светские люди даже не бросают, а просто роняют человека, ставшего им ненужным. Как перчатку после бала, как бумажку с конфетки, как невыигрышный билет лотереи Тамболы. Он наскоро уложился и с нетерпением начал ожидать мгновения отъезда. Все в доме очень удивились, узнав об его намерении. Даже люди глядели на него с недоумением. Басистов не скрывал своей горести. Наталья явно избегала Рудина. Она старалась не встречаться с ним взорами. Однако он успел сунуть ей в руку свое письмо. За обедом Дарья Михайловна еще раз повторила, что надеется увидеть его перед отъездом в Москву. Но Рудин ничего не отвечал ей. Пандалевский чаще всех с ним заговаривал. Рудина не раз подмывала броситься на него и поколотить его цветущее и румяное лицо. Мадемуазель Банкур частенько посматривала на Рудина с лукавым и странным выражением в глазах. У старых, очень умных легавых собак можно иногда заметить такое выражение. «Эге», казалось, говорила она про себя, «вот как тебя». Наконец пробило 6 часов, и подали тарантас Рудина. Он стал торопливо прощаться со всеми. На душе у него было очень скверно. Не ожидал он, что так выйдет из этого дома. Его как будто выгоняли. Как это все сделалось? И к чему было спешить? А впрочем, один конец. Вот что думал он, раскланиваясь на все стороны с принужденной улыбкой. В последний раз взглянул он на Наталью, и сердце его шевельнулось. Глаза ее были устремлены на него не с печальным, а с прощальным упреком. Он проворно сбежал с лестницы, вскочил в тарантас. Басистов вызвался проводить его до первой станции и сел вместе с ним. «Помните ли вы, — начал Рудин, — как только тарантас выехал со двора на широкую дорогу, обсаженную елками, помните вы, что говорит Дон Кихот своему оруженосцу, когда выезжает из дворца герцогини? Свобода, — говорит он, — друг мой Санчо, — одно из самых драгоценных достояний человека, и счастлив тот, кому небо даровало кусок хлеба, кому не нужно быть за него обязанным другому. Что Дон Кихот чувствовал тогда, я чувствую теперь. И дай Бог вам, добрый мой Басистов, испытать когда-нибудь это чувство». Басистов стиснул руку Рудина, и сердце чистого юноши забилось сильно в его растроганной груди. До самой станции говорил Рудин о достоинстве человека, о значении истинной свободы. Говорил горячо, благородно и правдиво. И когда наступило мгновение разлуки, Басистов не выдержал, бросился ему на шею и зарыдал. У самого Рудина пылились слезы. Но он плакал не о том, что расставался с Басистовым. И слезы его были самолюбивые слезы. Наталья ушла к себе и прочла письмо Рудина. «Любезная Наталья Алексеевна», — писал он ей, — «я решился уехать. Мне другого выхода нет. Я решился уехать, пока мне не сказали ясно, чтобы я удалился. Отъездом моим прекращаются все недоразумения. А сожалеть обо мне едва ли кто-нибудь будет. Чего же ждать? Все так, но для чего же писать к вам? Я расстаюсь с вами, вероятно, навсегда. И оставить вам о себе память еще хуже той, которую я заслуживаю, было бы слишком горько. Вот для чего я пишу к вам. Я не хочу ни оправдываться, ни обвинять кого бы то ни было, кроме самого себя. Я хочу по мере возможности объясниться. Происшествия последних дней были так неожиданны, так внезапны. Сегодняшнее свидание послужит мне памятным уроком. Да, вы правы. Я вас не знал. А я думал, что знал вас. В течение моей жизни я имел дело с людьми всякого рода. Я сближался со многими женщинами и девушками. Но, встретясь с вами, я в первый раз встретился с душою, совершенно честной и прямой. Мне это было не в привычку, и я не сумел оценить вас. Я почувствовал влечение к вам с первого дня нашего знакомства. Вы это могли заметить. Я проводил с вами часы за часами, и я не узнал вас. Я едва ли даже старался узнать вас. Я мог вообразить, что полюбил вас. За этот грех я теперь наказан. Я и прежде любил одну женщину. И она меня любила. Чувство мое к ней было сложно, как и ее ко мне. Но так как она сама не была проста, оно пришлось кстати. Истина мне тогда не сказалась. Я не узнал ее и теперь, когда она предстала предо мною, я узнал, наконец, да слишком поздно. Прошедшего не воротишь. Наши жизни могли бы слиться и не сольются никогда. Как доказать вам, что я мог бы полюбить вас настоящей любовью? Любовью сердца, не воображения, когда я сам не знаю, способен ли я на такую любовь. Мне природа дала много, и это я знаю. И из ложного стыда не стану скромничать перед вами, особенно теперь, в такие горькие, в такие постыдные для меня мгновения. Да, природа мне много дала, но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа. Все мое богатство пропадет даром. Я не увижу плодов от семян своих. Мне недостает. Я сам не могу сказать, чего именно недостает мне. Мне недостает, вероятно, того, без чего также нельзя двигать сердцами людей, как овладеть женским сердцем. А господство над одними умами и непрочно, и бесполезно. Странная, почти комическая моя судьба. Я отдаюсь весь, с жадностью, вполне, и не могу отдаться. Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду. Боже мой! В 35 лет все еще собираться что-нибудь сделать. Я еще ни перед кем так не высказывался. Это моя исповедь. Но довольна обо мне. Мне хочется говорить о вас. Дать вам несколько советов. Больше я ни на что не годен. Вы еще молоды. Но сколько бы вы ни жили, следуйте всегда внушениям вашего сердца. Не подчиняйтесь ни своему, ни чужому уму. Поверьте, чем проще, чем теснее круг, по которому пробегает жизнь, тем лучше. Не в том дело, чтобы отыскать в ней новые стороны, но в том, чтобы все переходы ее совершались своевременно. Блажен, кто с молоду был молод. Но я замечаю, что эти советы относятся гораздо более ко мне, чем к вам. Признаюсь вам, Наталья Алексеевна, мне очень тяжело. Я никогда не обманывал себя в свойстве того чувства, которое я внушал Дарье Михайловне. Но я надеялся, что нашел хотя бы временную пристань. Теперь опять придется мыкаться по свету. Что мне заменит ваш разговор, ваше присутствие, ваш внимательный и умный взгляд? Я сам виноват. Но согласитесь, что судьба как бы нарочно подсмеялась над нами. Неделю тому назад я едва догадывался, что люблю вас. Третьего дня, вечером в саду, я первый раз услыхал от вас. Но к чему поминать вам то, что вы тогда сказали? И вот уже я уезжаю сегодня. Уезжаю с позором. После жестокого объяснения с вами, не унося с собой никакой надежды. И вы еще не знаете, до какой степени я виноват перед вами. Во мне есть какая-то глупая откровенность, какая-то болтливость. Но к чему говорить об этом? Я уезжаю навсегда. Здесь Рудин рассказал было Наталье свое посещение у Волынцева, но подумал и вымарал все это место. В письме к Волынцеву прибавил второй постскриптум. «Я остаюсь одинок на земле для того, чтобы предаться, как вы мне сказали сегодня поутру с жестокой усмешкой, другим, более свойственным мне занятиям. Увы, если б я мог действительно предаться этим занятиям, победить, наконец, свою лень. Но нет, я останусь тем же неоконченным существом, каким был до сих пор. Первое препятствие, и я весь рассыпался. Происшествие с вами мне это доказало. Если б я, по крайней мере, принес мою любовь в жертву моему будущему делу, моему призванию, но я просто испугался ответственности, которая на меня падала. И потому я точно не достоин вас. Я не стою того, чтобы вы для меня отторгались от вашей сферы. А впрочем, все это может быть к лучшему. Из этого испытания я, может быть, выйду чище и сильней. Желаю вам полного счастья. Прощайте. Иногда вспоминайте обо мне. Надеюсь, что вы еще услышите обо мне. Рудин». Наталья опустила письмо Рудина к себе на колени и долго сидела неподвижно, устремив глаза на пол. Письмо это, яснее всех возможных доводов, доказало ей, как она была права, когда поутру, расставаясь с Рудиным, она невольно воскликнула, что он ее не любит. Но от этого ей не было легче. Она сидела не шевелясь. Ей казалось, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над ее головой, и она шла ко дну, застывая и немея. Всякому тяжело первое разочарование, но для души искренней, не желавшей обманывать себя, чуждой легкомыслия и преувеличения, оно почти нестерпимо. Вспомнила Наталья свое детство. Когда, бывало, гуляя вечером, она всегда старалась идти по направлению к светлому краю неба, там, где заря горела, а не к темному. Темна стояла теперь жизнь перед нею, и спиной она обратилась к свету. Слезы навернулись на глазах Натальи. Не всегда благотворны бывают слезы. Отрадные и целебные они, когда, долго накипев в груди, потекут они наконец, сперва с усилием, потом все легче, все слаще. Немое томление тоски разрешается ими. Но есть слезы холодные, скуполиющиеся слезы. Их по капле выдавливает из сердца тяжелым и неподвижным бременем налегшее на него горе. Они безотрадны и не приносят облегчения. Нужда плачет такими слезами, и тот еще не был несчастлив, кто не проливал их. Наталья узнала их в этот день. Прошло часа два. Наталья собралась с духом, встала, отерла глаза, засветила свечку, сожгла на ее пламени письмо Рудина до конца и пепел выкинула за окно. Потом она раскрыла на удачу Пушкина и прочла первые попавшиеся ей строки. Она часто загадывала так по нем. Вот что ей вышло. «Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет». Она постояла, посмотрела с холодной улыбкой на себя в зеркало и, сделав небольшое движение головой сверху вниз, сошла в гостиную. Дарья Михайловна, как только ее увидела, повела ее в кабинет, посадила подле себя, ласково потрепала ее по щеке, а между тем внимательно, почти с любопытством заглядывала ей в глаза. Дарья Михайловна чувствовала тайное недоумение. В первый раз ей пришло в голову, что она дочь свою в сущности не знает. Услышав от Пандалевского об ее свидании с Рудиным, она нисколько рассердилась, сколько удивилась тому, как могла благоразумная Наталья решиться на такой поступок. Но когда она ее призвала к себе и принялась бронить ее, вовсе не так, как следовало ожидать от европейской женщины, а довольно крикливо и неизящно, твердые ответы Натальи, решимость ее взоров и движений смутили. Даже испугали Дарью Михайловну. Внезапный, тоже не совсем понятный отъезд Рудина снял большую тяжесть ее сердца. Но она ожидала слез, истерических припадков. Наружное спокойствие Натальи опять ее сбило с толку. «Ну что, дитя?» — начала Дарья Михайловна. «Как ты сегодня?» — Наталья посмотрела на мать свою. «Ведь он уехал. Твой предмет. Ты не знаешь, отчего он так скоро собрался?» «Маменька», — заговорила Наталья тихим голосом. «Даю вам слово, что если вы сами не будете упоминать о нем, от меня вы никогда ничего не услышите. Стало быть, ты сознаешься, что была виновата передо мною?» Наталья опустила голову и повторила. «Вы от меня никогда ничего не услышите». «Ну смотри же», — возразила с улыбкой Дарья Михайловна. «Я тебе верю. А третьего дня, помнишь ли ты как...» «Ну, не буду. Кончено. Решено и похоронено. Не правда ли?» «Вот я опять тебя узнаю. А то совсем было в тупик пришла. «Ну, поцелуй же меня, моя умница». Наталья поднесла руку Дарьи Михайловны к своим губам, а Дарья Михайловна поцеловала ее в наклоненную голову. «Слушайся всегда моих советов. Не забывай, что ты Ласунская и моя дочь», — прибавила она. «И ты будешь счастлива. А теперь ступай». Наталья вышла молча. Дарья Михайловна поглядела ей вслед и подумала. «Она в меня тоже будет увлекаться. Но она будет менее опрометчива». И Дарья Михайловна погрузилась в воспоминания о прошедшем. О давно прошедшем. Потом она велела кликнуть мадемуазель Бонкур и долго сидела с ней, запершись вдвоем. Отпустив ее, она позвала Пандалевского. Ей непременно хотелось узнать настоящую причину отъезда Рудина. Но Пандалевский ее успокоил совершенно. Это было по его части. На другой день Волынцев с сестрой приехал к обеду. Дарья Михайловна была всегда очень любезна с ним. И на этот раз она особенно ласково с ним обращалась. Наталье было невыносимо тяжело. Но Волынцев так был почтителен, так робко с ней заговаривал, что она в душе не могла не поблагодарить его. День прошел тихо, довольно скучно. Но все, разъезжаясь, почувствовали, что попали в прежнюю колею. А это много значит. Очень много. Да, все попали в прежнюю колею. Все, кроме Натальи. Оставшись, наконец, одна, она с трудом дотащилась до своей кровати и, уставшая, разбитая, упала лицом на подушки. Ей так горько и противно и пошло казалось жить, так стыдно ей стало самой себя, своей любви, своей печали, что в это мгновение она бы, вероятно, согласилась умереть. Много еще предстояло ей тяжелых дней, ночей бессонных, томительных волнений. Но она была молода, жизнь только что начиналась для нее. А жизнь рано или поздно свое возьмет. Какой бы удар ни поразил человека, он в тот же день, много на другой, извините за грубость выражения, поест, и вот вам уже первое утешение. Наталья страдала мучительно, она страдала впервые. Но первое страдание, как первая любовь, не повторяется, и слава Богу. Глава 12. Минуло около 2 лет. Настали первые дни мая. На балконе своего дома сидела Александра Павловна. Но уже не Липина, а Лежнева. Она более года как вышла замуж за Михаила Михайловича. Она по-прежнему была мила, только пополнела в последнее время. Перед балконом, от которого в сад вели ступени, расхаживала кормилица с краснощеким ребенком на руках. В белой шинельке и с белым помпоном на шляпе. Александра Павловна то и дело взглядывала на него. Ребенок не пищал. С важностью сосал свой палец и спокойно посматривал кругом. Достойный сын Михаила Михайловича уже сказывался в нем. Возле Александры Павловны сидел на балконе старый наш знакомый, Пегасов. Он заметно посидел с тех пор, как мы расстались с ним, сгорбился, похудел и шипел, когда говорил. Один передний зуб у него вывалился. Шипение придавало еще более ядовитости его речам. Озлобление не уменьшалось в нем с годами, но остроты его притуплялись. И он чаще прежнего повторялся. Михаила Михайловича не было дома. Его ждали к чаю. Солнце уже село. Там, где оно закатилось, полоса бледно-золотого лимонного цвета тянулась вдоль небосклона. На противоположной стороне их было 2. Одна пониже, голубая, другая выше, красно-лиловая. Легкие тучки таяли в вышине. Все обещало постоянную погоду. Вдруг Пегасов засмеялся. «Чему вы, Африкан Семёныч?» — спросила Александра Павловна. — Да как? Вчера, слышу я, один мужик говорит жене, а она этак разболталась. Не скрипи. Очень это мне понравилось. Не скрипи. Да и в самом деле, о чем может рассуждать женщина? Я, вы знаете, никогда не говорю о присутствующих. Наши старики умнее нас были. У них в сказках красавица сидит под окном, во лбу звезда, а сама не гугу. Вот это как следует. А то, посудите сами, 3-го дня наша предводительша как из пистолета мне в лоб выстрелила. Говорит мне, что ей не нравится моя тенденция. Тенденция. Но не лучше ли было, и для нее, и для всех, если б каким-нибудь благодетельным распоряжением природы она лишилась вдруг употребления языка? А вы все такой же, Африкан Семёныч. Все нападаете на нас, бедных. Знаете ли, ведь это в своем роде несчастье, право. Я о вас сожалею. Несчастье? Что вы это изволите говорить? Во-первых, по-моему, на свете только 3 несчастья и есть. Жить зимой в холодной квартире, летом носить узкие сапоги, да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать персидским порошком. А во-вторых, помилуйте, я самый смирный стал теперь человек. Хоть прописи с меня пиши, вот как я нравственно веду себя. «Хорошо, вы ведёте себя, нечего сказать. Не дальше, как вчера, Елена Антоновна мне на вас жаловалась». «Вот как-с? А что она вам такое говорила, позвольте узнать?» «Она говорила мне, что в течение целого утра на все её вопросы только и отвечали, что чего-с, чего-с, да ещё таким пискливым голосом». Пегасов засмеялся. «А ведь хорошая это была мысль, согласитесь, Александра Павловна, а? Удивительная. Разве можно быть этак с женщиной невежливым, Африкан Семёныч?» «Как? Елена Антоновна, по-вашему, женщина? Что же она, по-вашему? Барабан. Помилуйте, обыкновенный барабан. Вот по которому бьют палками». «Ах да», — перебила Александра Павловна, желая переменить разговор. «Вас, говорят, поздравить можно». «С чем?» «С окончанием тяжбы. Глиновские луга остались за вами». «Да, за мною», — мрачно возразил Пегасов. «Вы столько лет этого добивались, а теперь словно недовольны». «Доложу вам, Александра Павловна», — медленно промолвил Пегасов. «Ничего не может быть хуже и обиднее слишком поздно пришедшего счастья. Удовольствие оно всё-таки вам доставить не может, а зато лишает вас права, драгоценнейшего права, браниться и проклинать судьбу. Да, сударыня, горькая и обидная штука, позднее счастье». Александра Павловна только плечами пожала. «Нянюшка», — начала она, — «я думаю, Миша пора спать лечь. Подай его сюда». И Александра Павловна занялась своим сыном. А Пегасов отошёл, ворча, на другой угол балкона. Вдруг, невдалеке, по дороге, идущей вдоль сада, показался Михаил Михайлович на своих беговых дрожках. Перед лошадью его бежали две огромные дворные собаки. Одна жёлтая, другая серая. Он недавно завёл их. Они беспрестанно грызлись и жили в неразлучной дружбе. Им навстречу вышла из ворот старая шавка. Раскрыла рот, как бы собираясь залаять. Окончила тем, что зевнула и отправилась назад, дружелюбно повиливая хвостом. «Глядь-ка, Саша!» — закричал Лежнев издали своей жене. «Кого я тебе везу?» Александра Павловна не сразу узнала человека, сидевшего за спиной её мужа. «А, господин Басистов!» — воскликнула она наконец. «Он!» — отвечал Лежнев. «И какие славные вести привёз! Вот погоди, сейчас узнаешь». И он въехал на двор. Несколько мгновений спустя он с Басистовым явился на балконе. «Ура!» — воскликнул он и обнял жену. «Серёжа женится». «На ком?» — с волнением спросила Александра Павловна. «Разумеется, на Наталье. Вот приятель привёз это известие из Москвы. И письмо к тебе есть. Слышишь, Мишук?» — прибавил он, схватив сына за руки. «Дядя твой женится. Экая флегма злодейская. И тут только глазами хлопает». «Они спать хотят», — заметила няня. «Да-с», — промолвил Басистов, подойдя к Александре Павловне. «Я сегодня приехал из Москвы. По поручению Дарьи Михайловны. Счёты по имению ревизовать. А вот и письмо». Александра Павловна поспешно распечатала письмо своего брата. Оно состояло в нескольких строках. В первом порыве радости он уведомлял сестру, что сделал предложение Наталье, получил её согласие и Дарьи Михайловны. Обещался больше написать с первой почтой и заочно всех обнимал и целовал. Видно было, что он писал в каком-то чаду. Подали чай, усадили Басистова. Расспросы посыпались на него градом. Всех, даже Пегасова, обрадовало известие, привезённое им. «Скажите, пожалуйста», — сказал, между прочим, Лежнев. «До нас доходили слухи о каком-то господине Корчагине. Стало быть, это был вздор? Корчагин был красивый молодой человек, светский лев, чрезвычайно надутый и важный. Он держался необыкновенно величественно. Точно он был не живой человек, а собственная своя статуя, воздвигнутая по общественной подписке. Но нет, не совсем вздор», — с улыбкой возразил Басистов. «Дарья Михайловна очень к нему благоволила. Но Наталья Алексеевна и слышать о нём не хотела». «Да ведь я его знаю», — подхватил Пегасов. «Ведь он махровый болван. С треском болван. Помилуйте. Ведь если б все люди были на него похожи, надо бы большие деньги брать, чтобы согласиться жить. Помилуйте». «Может быть», — возразил Басистов. «А в свете он играет роль не из последних». «Ну всё равно», — воскликнула Александра Павловна. «Бог с ним». «Ах, как я рада за брата! И Наталья весела? Счастлива?» «Да-с, она спокойна. Как всегда. Вы ведь её знаете. Но, кажется, довольна». Вечер прошёл в приятных и оживлённых разговорах. Сели за ужин. «Да, кстати», — спросил Лежнев у Басистова, наливая ему лафиту. «Вы знаете, где Рудин?» «Теперь, наверное, не знаю. Он приезжал прошлой зимой в Москву на короткое время. Потом отправился с одним семейством в Симбирск. Мы с ним некоторое время переписывались. В последнем письме своем он извещал меня, что уезжает из Симбирска. Не сказал, куда. Вот с тех пор я ничего о нем не слышу. «Не пропадет», — подхватил Пегасов. «Где-нибудь сидит да проповедует. Этот господин всегда найдет себе двух или трех поклонников, которые будут его служить, разиня рот, и давать ему взаймы деньги. Посмотрите, он кончит тем, что умрет где-нибудь в Царево-Кокшайске или в Чухламе, на руках престарелой девы в парике, которая будет думать о нем как о гениальнейшем человеке в мире. Вы очень резко о нем отзываетесь», — заметил вполголоса и с неудовольствием басистов. «Ничуть не резко», — возразил Пегасов, — «а совершенно справедливо. По моему мнению, он просто не что иное, как лизоблюд. Я забыл вам сказать», — продолжал он, обращаясь к Лежневу, «ведь я познакомился с этим Терлаховым, с которым Рудин за границу ездил. Как же, как же! Что он мне рассказывал о нем? Вы себе представить не можете. Умора просто. Замечательно, что все друзья и последователи Рудина со временем становятся его врагами. Прошу меня исключить из числа таких друзей», — с жаром перебил басистов. «Ну, вы другое дело, о вас и речи нет». «А что такое вам рассказывал Терлахов?» — спросила Александра Павловна. «Да многое рассказывал, всего не упомнишь. Но самый лучший вот какой случился с Рудиным анекдот. Беспрерывно развиваясь, эти господа все развиваются. Другие, например, просто спят или едят. А они находятся в моменте развития спанья или еды. Не так ли, господин Басистов?» Басистов ничего не ответил. «Итак, развиваясь постоянно, Рудин дошел путем философии до того умозаключения, что ему должно влюбиться. Начал он отыскивать предмет, достойный такого удивительного умозаключения. Фортуна ему улыбнулась. Познакомился он с одной француженкой, прихорошенькой модисткой. Дело происходило в одном немецком городе. На Рейне, заметьте. Начал он ходить к ней, носить ей разные книги. Говорить ей о природе и Гегеле. Можете себе представить положение модистки,